Глава 27. «Ты не можешь поехать домой», — Гордеев был категоричен. «Ты остаешься здесь, под охраной. Пока Вильнер не сидит за решеткой за попытку похищения, ты должна оставаться под защитой, со мной». Я не успела ответить, а его телефон уже снова разрывался. Звонили из офиса, напоминая ему, что он, кроме всего прочего, еще и руководитель компании, жизнь которой не останавливается, когда у одной его бывшей проблемы в личной жизни. Это так не работает. Не успел он повесить трубку, решив какой-то вопрос, снова кто-то звонил. Они без него не могли. А я могу. Я встала с дивана, развернувшись из пледа, подошла к нему, бороздящему комнату с телефоном возле уха, и мягко взяла за предплечье. Он тут же сбросил звонок, не обратив внимания, ответил ли кто с той стороны. «Саша, я не могу остаться». Я заглянула в глаза, надеясь на понимание. «Не вижу причин», — упрямо ответил он. «Ведь все уже решил за меня, включил защитника и выбрал наилучший, на его взгляд, вариант». «Потому что не хочешь видеть». Мне было немного страшно говорить эти слова. «Зато я вижу, о чем ты думаешь». «Чувствую», — тихо добавила я. «Но я не вернусь к тебе». «Я и не говорил такого», — попытался он. «Тебе не нужно говорить. Тебя выдают глаза». Я сама опустила взгляд. «Ты смотришь на меня так же, как тогда. Но ты ошибаешься. Это просто воспоминания. Они всплыли на поверхность, напомнив, как мы были вместе. Как нам было хорошо и плохо тоже. Только сейчас все совсем по-другому». «Я не могу тебя отпустить, Ника». В его голосе звучала сталь. «Можешь, ты уже отпустил меня однажды. Сейчас это будет даже проще. Между нами ничего не было». «Я не хочу». «Саша!» — не выдерживала я. «Как ты не понимаешь, что ничего нельзя просто так вернуть в одно мгновение? Я уже не та, кем была 2 года назад, и ты уже другой. Наши жизни разошлись за это время окончательно и бесповоротно. Я была замужем за другим, да черт!» Я горько усмехнулась. «Я до сих пор за ним замужем». «Это досадное недоразумение. Оно скоро благополучно разрешится, и ты даже больше не вспомнишь Вильнера». «Думаешь, вот так вот просто возьму и вычеркну пару лет, будто ничего и не было? Сотру из памяти жизнь, которую я строила? Отношения, планы, желания? Забуду, что любила своего мужа, что планировала родить ребенка, а лучше 2? «Отмахнусь от этого всего, как от дурного сна? И что дальше?» — спросила я его, пытаясь успокоиться. «Перееду к тебе? В эту запасную квартиру?» Я обвела рукой его холостяцкую берлогу. «Или в твой дом, где все еще лежат вещи Ксении? Почему?» «Что почему?» Саша выглядел сбитым с толку. «Почему ты думаешь, что я хочу вернуть прежнюю жизнь?» Я буквально читала в его глазах, что он видит причину для этого, и это он сам. Не знаю, что творится в его голове и сердце, но, скорее всего, он очень серьезно ошибается. Погрузился в приятные иллюзии. «Я больше не хочу так ошибаться. Это слишком больно. Это не маленький ожог, на который можно подуть, и все пройдет. Я вся сгорела. Я обуглилась. Я больше не хочу ничего из этого». «Из чего?» Как же сложно держать его взгляд, когда в нем такая буря эмоций. Но лучше уж пусть будет больно один раз и быстро, чем страдать медленно и мучительно, пытаясь воскресить то, что уже мертво. Сказка закончилась. И для меня, и для него. Мертвая царевна не воскресла от поцелуя. Пора похоронить ее. «Я хочу навсегда забыть все то, что случилось после моего устройства на работу в твою компанию». Это была некрасивая сказка про Золушку, где принц выбрал простую девчонку. Это была страшная история про ложь, предательство, интриги и подставы, про яркие декорации и фальшивые улыбки всех, кто меня окружал. Знакомых, подруг, моего собственного мужа. Всех. «Вероника, если бы мы знали, что происходит, все было бы иначе». «Было бы? Я не знаю этого. И ты не знаешь. Весь ваш мир такой... полностью пластиковый, даже под слоем золота. Для вас что деньги, что люди — это просто актив, который либо удобно иметь, либо выгодно продать. Я не приживаюсь в этом мире. Я свалилась с вашего Олимпа при первой же ошибке. Я больше не хочу. «Пожалуйста!» Я вновь взяла его за руку. «Не держи меня в нем! Для меня это даже не золотая клетка. Я здесь просто вещь, которую продают и покупают, как акции на бирже. Красивый кусок непонятного искусства, что переходит из рук в руки на аукционах барахла просто потому, что глаз радует. Но никому не нужный». «Нужный? Не надо думать, что я...» «Саша!» «У меня в груди все болит, но я не могу иначе. Я знаю, что это путь в никуда. Не покупай меня снова! За безопасность, за избавление от Артура, за одежду, которую ты мне заказал, даже не спрашивая. Я не хочу больше продаваться. Пожалуйста, просто отпусти меня. Позволь мне просто жить самой». Между нами вдруг словно встала стеклянная стена, заглушая все звуки. Гордеев молчал, вглядываясь в мои глаза, и я совершенно не могла понять, о чем же он думает. Как сейчас будет возражать, как убеждать меня, что все можно вернуть, что не покупает меня и даже в мыслях не было, что он не такой, как Вильнер. Он не такой. Но мне от этого ничуть не легче. Я вижу только боль впереди. Я чувствую надвигающиеся страдания, как ощущают приближающуюся грозу по запаху озона. Ничего еще не закончилось и никогда не закончится, пока я не удалю себя отсюда, как удаляют инородное тело из организма. Того, что чуждо и вызывает всеобщее воспаление вокруг себя. Неужели он этого не видит? «Я отвезу тебя», — вопреки моим ожиданиям сказал Саша. «Спасибо». Я сделала шаг назад, чувствуя, что наша близость тяготит меня. И ощущение тянет, будто я наживую отрываю от себя кусок. Обезболивающее еще надо заслужить. «С одним условием». «Все равно упрямо», — сказал он. «Одежду ты возьмешь, а у твоего дома будет круглосуточная охрана, пока я не посажу Артура». Он не сможет оставить на своей совести такой камень. Я могу это понять. Всегда слишком сильно заботился о других. Намного больше, чем о себе. Это может погубить его, но не моими руками. «Хорошо». Я послушно опустила глаза и пошла в комнату, пока он не успел еще что-нибудь сказать. Схватила в коридоре пакеты с вещами, желая закончить все побыстрее. Закрылась в спальне и бросила их на кровать. Одежда рассыпалась от резкого движения. Гордеев набрал столько всего, что даже смотреть страшно. Блузки, брючный костюм нежного оттенка, коробка с туфлями, все, что часто видел на мне, похожее по стилю и крою к тому, что я носила, работая на него, и встречаясь тоже. Он все помнил. А из маленького бархатного пакета выпал комплект красивейшего белья, от вида которого у меня споткнулось сердце и забилось в ускоренном ритме. Я вспомнила его руки на моем теле, поцелуи на влажной коже, мои пальцы в его мокрых волосах. И то, как я тяну его к себе, чтобы самой поцеловать. Я закрыла глаза, стараясь сдержать дрожащий вздох. Пусть он останется сном. Пусть я проснусь завтра в своей хрущобе и улыбнусь, вспоминая только хорошее. Только рыцаря на белом сверкающем звездолете. Только поцелую без обещаний и долга. Улыбнусь и пойду дальше. Начну все с нуля. Мне пришлось надеть на себя это шикарное, до безумия дорогое белье, потому что другого не было, и я уже согласилась с условиями своей свободы. Бежевые брюки, шоколадный топ и туфли. Собрала остальное в пакет, нашла свою сумочку на широкой тумбе возле окна и вновь вышла в гостиную, будто на казнь. Саша стоял спиной ко мне и глядел в панорамное окно, где плыли толстые темнеющие облака, пропитанные будущим дождем. «Я готова», — сообщила я, и он тут же развернулся. Спокойно прошел ко мне и проводил к дверям. Мы спустились на лифте из его сказочной башни на грешную землю, сели в его белый автомобиль, что уже ждал у порога с заведенным двигателем, о чем позаботились его подчиненные. Он просто открыл заднюю дверь, приглашая меня на пассажирское сиденье. Ни споров, ни разговоров о том, как я ошибаюсь в нем. Молчание. Почему-то дорога к свободе не была такой легкой, как мне хотелось. И только у подъезда потертой пятиэтажки я смогла немного выдохнуть. Прямо за нами во двор въехал знакомый внедорожник охраны Гордеева и устроился на стоянке, чтобы неустанно следить за мной и напоминать, что еще не все закончилось. Саша открыл мне дверь, подал руку и проводил до подъезда. Также распахнул передо мной тяжелую железную дверь под заинтересованные взгляды бабуль на лавке. У двери в квартиру на первом этаже мы остановились. Я обернулась к нему, понимая, что должна попрощаться. «Спасибо тебе за все. И особенно за понимание». Мне почему-то было стыдно поднять глаза и посмотреть на него. Он передал мне пакеты, которые я тут же взяла двумя руками. «Ника!» — вдруг позвал он дрогнувшим голосом. Я не выдержала и подняла глаза. Разбилась тут же о сияющий арктический лед. «Ты передумаешь», — сказал Саша и поцеловал, обхватив мое лицо ладонями. Его губы вжались в мои, будто он хотел оставить мне всего себя в этом поцелуе, передать все свои чувства. Дыхание замерло. Сердце споткнулось и остановилось вместе со временем. Я закрыла глаза, понимая, что я тону. Ухожу на глубину, с которой рискую больше не всплыть. Но не могу. Не могу оттолкнуть его. Сердце, предатель, стучи. Стучи без него. Ты должно, ты обязана. Не может быть иначе. И оно застучало, когда наши губы разомкнулись. Я не могла открыть глаза, только чувствовала, как исчезает тепло его дыхания и ладоней. Слышала, как Саша делает шаг назад, спускается по лестнице. Вздрогнула, когда железная дверь ударилась о коробку. На ощупь отперла тонкую дверь в квартиру, почти упала внутрь и тут же захлопнула за собой, бросая пакеты и прислонясь к ней спиной. Сползла вниз, не чувствуя пола под ногами. «Я его не люблю. Не люблю!»